Вторая волна. Три случая, когда надо опасаться человека. Первое. Бойтесь человека, который вам должен, а долг не отдает. Чтобы не отдавать долг, человек может придумать массу объяснений. Для себя. Никто ведь не хочет считать себя плохим, значит, плохим будете вы. Назойливым, жадным, черствым. Теперь вы, старуха-процентщица. И неплохо бы, сами понимаете, чтобы вас не стало. Второе. Бойтесь человека, который вас бросил. Ведь это хороший человек, и просто так, за здорово живешь, он никогда бы не бросил и не предал. Следовательно, это вы виноваты, вы плохой. Вы довели до такого сами. Медленно ходили и постоянно ели, как у Довлатова. Или проявляли другие невыносимые качества, о которых обязательно расскажут окружающим, чтобы оправдаться. Третье. Бойтесь человека, который вас обокрал, оклеветал, дурно поступил по отношению к вам, потому что считать себя плохим не хочет даже разбойник или злодей. Значит, это вы виноваты. И плохим назначат вас. Как в грубой детской считалочке про маленькую избушку, в которой кто-то испортил воздух. Раз, два, три — это, конечно, будешь ты. Бесполезно доказывать и объяснять. Если с вами обошлись дурно, ждите продолжения, второй волны, распространения черной легенды о вас. Это старое, как мир, правило. Приготовьтесь заранее защищаться. И подальше держитесь от того, кто уже совершил гадость или низость, если нет возможности пресечь зло. Потому что вторая волна обязательно будет. Сначала низость, затем отлив, который обнажает дно, а потом та самая волна, с которой придется справиться.